А на чердаке ждал очередной сюрприз. Там больше не было хлама. Вообще никакого. На окнах висели явно не новые, но чистые и выглаженные гардины. Кроме того, тут появился диван. Потертый, но очень даже приличный. И два мягких кресла с низеньким чайным столиком. Хоть сейчас гостей зови. Ковер на полу стал еще большей неожиданностью. А вот две старинные скульптуры с меня ростом, изображавшие девиц в длинных платьях, вызвали улыбку. Кровать за время моего отсутствия была удачно передвинута в дальний угол, а рядом с ней Твир расположил тумбочку и два стула, чтобы можно было вещи бросить. Был предусмотрен и своеобразный полог, кусок свисающий с потолка белоснежной ткани. Задернешь его, и кровати на чердаке как бы нет, а сам чердак становится настоящей, полноценной гостиной. Рабочее место тоже преобразовалось. У стола обнаружилось опять-таки потертое, но удобное кожаное кресло. А по обеим сторонам два узких книжных шкафа, на полках которых уже ютились полученные в библиотеке книги. Ну и лампа на столе, как вишенка на пирожном, для полного студенческого кайфа. Заметив настольную лампу, я по наитию подняла голову и вновь ахнула. Под потолком висела тяжелая медная люстра. Эта люстра обрадовала сильнее всего. Просто поразмыслив над вопросом освещения, я пришла к выводу, что идти к коменданту и качать права на тему «проведите мне местное электричество» нельзя. Ведь даже если эти их светильники не требуют проводов и прочих фишек, то для того, чтобы их повесить, нужно войти на чердак. А на чердаке у нас что? Правильно, запрещенная местными законами зверушка. Короче, я собиралась обходиться пульсарами, а тут такая прелесть. На чердаке стало не то что уютно, волшебно. Ничего общего с той заваленной хламом кладовкой, в которую меня заселяли. Теперь нужно было очень сильно напрячь фантазию, чтобы допустить даже мысль о том, что это одно и то же помещение. То было свалкой, а это дом. Самый-самый настоящий. Магия, рядом с которой даже свет моих пульсаров меркнет. Ну, Твир, ну, мастер на две лапы. Столько всего собрать из хлама. Да за такой срок. Это подвиг. Справившись с первым шоком, я закрыла дверь на щеколду и огляделась в поисках Твира. Нашла пушистика не сразу. Малыш явно утомился и теперь дрых на моей подушке. Я подкралась в намерении разбудить и потискать, но когда оказалась рядом, замерла в удивлении и нерешительности. Шарик, который прежде был размером с кулак, заметно подрос, а еще у него окрас меняться начал. Когда мы только встретились, Твир был серым. Я тогда еще подумала, что он в пыли извалялся, но при более близком знакомстве стало ясно, Твир действительно серый, дымчатый. А теперь цвет меха стал другим, непонятным, грязно-бордовым, что ли? «Эй!» – прошептала я, не смея прикасаться к шарику. «Эй, Кузя! Кузенька!» Твир не проснулся. Перекатился на другой бок, дрыгнул тонкой ножкой, будто отмахиваясь, и все. «Ладно, пусть спит. Точно умаялся. Не мог не умаяться, ведь столько всего сделал!» А вот второй, который кракозябр, утомиться никак не мог. И он, разумеется, бодрствовал. Однако, судя по тому, что он до сих пор не выдал ни одного язвительного замечания, только сопел, демонстративно глядя в сторону, разговаривать со мной не желали. Но это не повод не попробовать, верно? Стараясь не шуметь, я подошла к зеркалу и спросила шепотом. «Слушай, а куда весь хлам делся?» Монстр фыркнул и промолчал. «Блин, ну не дуйся, кракозябрище!» Призрак запыхтел громче прежнего, а потом все-таки не выдержал и сообщил. «Твир все барахло в пространственный карман скинул». «Куда-куда?» – изумленно вытаращившись на зябра, переспросила я. Тот тяжело вздохнул и закатил глаза. Он уже не дулся, скорее презирал мою тупость. «Твиры, кроме прочего, умеют делать пространственные карманы», – пояснил призрак. «Вот он как сил набрался и сделал, и перетащил туда весь тот хлам». «Офигеть! Нет, не так. Офигеть!» В полном изумлении я вернулась к кровати, взяла со стула юбку и майку и, по-прежнему стараясь не шуметь, пошла в ванную переодеваться. Не знаю, кто как, а лично я теперь фанат Твиров И Кузю не то что не отдам, порву любого, кто косо в его сторону глянет. На ужине мои ноги снова привлекли повышенное внимание парней, но в этот раз к нему добавилось и откровенное презрение девчонок. Однако на реакцию окружающих мне было плевать еще больше, чем вчера. Я чувствовала в воздухе запах мести. Теперь стоило больших усилий не коситься на Дорса, а воднику, кажется, приходилось стараться выглядеть беспечным и беззаботным. Он, вопреки обыкновению, улыбался девице с томным взглядом, которая болталась в их компании, и подчеркнуто не смотрел в сторону огневиков. Огневиков этот игнор, разумеется, не напрягал. Короче, все были счастливы. Небольшая неприятность случилась только в конце ужина, когда я по привычке завернула в салфетку два бутерброда, отнесла поднос с грязной посудой и направилась к выходу. «Опять она еду ворует!» Презрительно фыркнули за спиной. Голос был женским. Изначально я не хотела реагировать. Зачем? Все точки над «ё» расставлены. Я изгой, а не элита. Нам не по пути и далее по списку. Но потом мелькнула мысль. А не станет ли это воровство поводом заподозрить, что я кого-то подкармливаю? И поскольку никаких зверушек, кроме, разумеется, Твира, я в академии не видела... В общем, план созрел в голове практически мгновенно. Я остановилась и с достоинством развернулась. Увидев, что ближайшие столики заняты магами с родного факультета... Да-да, я уже начала запоминать лица. Ни капли не удивилась. Конечно, кто именно вставил шпильку, определить не удалось... Но это было и неважно. Я сказала так, чтобы слышали все окружающие. Видите ли, дорогие сокурсники, в моем мире очень развита такая наука, как диетология. Это наука о том, как нужно питаться, чтобы поддерживать свое тело в идеальном состоянии. Для достижения вот такого результата я провела рукой, словно невзначай, подчеркивая элементы собственной фигуры. Я вынуждена сидеть на мучной диете. А эта диета обязывает меня жрать мучное по ночам. И я не собираюсь менять свой режим питания и портить свою фигуру из-за того, что ваши столовые по ночам не работают. Парни точно ничего не поняли. А девчонки дружно удивились. «Но это не может быть правдой!» – пискнула одна из них, самая тощая. «От мучного, да еще на ночь, ужасно полнеют!» Я независимо фыркнула, подарила девице снисходительную улыбку и припечатала. «Лично я сижу на этой диете последние 2 года. Уж, наверное, знаю, о чем говорю». После чего развернулась и гордо направилась в общагу. По официальной версии – жрать мучное ночью. По неофициальной и невысказанной – учиться, учиться и еще раз учиться. Вот только на этом приключения не закончились. Когда я поднялась на последний этаж, тот самый, с которого можно попасть на ставший таким родным чердак, нос к носу столкнулась с Глуном. Профессор, разумеется, не караулил, просто его комната, или, вероятнее, комнаты, на последних этажах дверей меньше, чем на тех, где обитают студиозусы, располагалась тут, и он как раз возвращался к себе. Мое появление на этаже заставило Глуна обернуться. Куратор, профессор, лорд и кто он там еще окинул меня взглядом с головы до ног и нахмурился. «Добрый вечер!» – старательно пряча руку с бутербродами за спину, сказала я. «Добрый!» – хмуро подтвердил Глун и еще одним долгим взглядом окинул. «А теперь вопрос. Как должен реагировать уроженец Палара и куратор курса при виде студентки в неприличном мини? Вот и я думаю, что неодобрительно». А если вспомнить, кто именно виноват в том, что у меня одежды как бы нет? Короче, стоя перед Глуном, я ждала как минимум смущения, как максимум предложение сгонять в мой мир за чемоданами и прочим необходимым. Ведь у меня ни тетрадей, ни письменных принадлежностей, ничего. Уж он-то об этом прекрасно знает. И что в итоге? Да ничего. Глун просто кивнул и скрылся в своей комнате. Желание прийти к нему с просьбой доставить вещи сдохло окончательно. «Вот теперь из принципа в одной единственной юбке ходить буду. Пусть самого лорда совесть не сожрет, но если у его коллег есть хоть немного этой мифической субстанции, рано или поздно Глуну все, блин, скажут. И без моего участия». Печально признавать, но встреча с куратором меня просто взбесила. Правда, когда вошла на свой чердак, от злости не осталось и следа. Очень уж трудно злиться, когда на тебя смотрят огромные глаза, в которых уже не голод читается, а искренняя радость. «Привет, малыш!» — сказала я с улыбкой. «При!» — пропищал Твир и подпрыгнул на месте. «А? Это что же? Неужели он и вправду скоро заговорит?» «Какой же ты у меня умница!» Я присела на корточки и протянула руку. Меховой комок подскочил, потерся о пальцы и снова на меня уставился. Вот никогда не была излишне сентиментальной, а тут, ну, просто слезы на глаза навернулись. Этот малыш так много для меня сделал, больше, чем возможно. Он подарил мне настоящий дом. Спасибо тебе. Это... Я обвела взглядом преобразившийся чердак и шумно вздохнула. Это великолепно. Ты самый лучший Твир на свете. Нет, ты самый-самый лучший. Кое-кто засмущался. Пушистик потупил глазки, приподнялся на лапках и застенчиво шаркнул ножкой. А я хлюпнула носом и поняла. Еще минута и разрыдаюсь, причем исключительно от счастья. Вот только плакать некогда. Не сейчас. Поэтому вздохнула поглубже, вновь шмыгнула носом и спросила у малыша. «Бутерброды будешь?» «Бу!» — воскликнул шарик радостно. «Точно заговорит!» Мы подошли к письменному столу, и Твир подпрыгнул, вмиг устроившись на столешнице. А я развернула салфетку и положила угощение перед ним. До этого момента я не особо присматривалась, как малыш ест, а теперь пригляделась. И оказалось, что под шерстью у него скрыт маленький рот с крошечными зубками. Причем зубки, судя по тому, как Твир расправлялся с едой, очень острые. А еще я вдруг заметила небольшой отросток там, где у мохнатого, по идее, расположена попа. «Хм, Кузя, мне кажется, или у тебя начал отрастать хвост?» – удивилась я. Твир перестал чавкать, с недоумением посмотрел на меня. Потом повернулся в попытке рассмотреть хвост, но он ведь шарик. «Осторожно!» Я едва успела его подхватить, когда Твир в попытке разглядеть, что там сзади, начал вертеться и благополучно свалился со стола. «Ху-у-у!» – пропищал Кузя жалобно. «В общем, все понятно». «Эй, кракозябр!» – крикнула я. «Кракозябр! А у взрослых твиров хвосты бывают?» «Не взрослых, а откормленных!» – буркнули из зеркала. «Разница принципиальна. Да, хвосты могут быть». Я позволила меховому шарику прыгнуть с ладони на стол, а после того, как он вновь принялся за уничтожение бутербродов, отправилась к зеркалу. Да-да, помню, что призрак на роль справочного бюро не согласен. Но кого это волнует? То есть Кузя уже взрослый? Уточнила я. А сколько ему лет? Взрослый. Сколько лет, не знаю. Не интересовался. Ответил он. А кто раньше появился на этом чердаке? Продолжила расспросы я. Или он? Он. Я задумалась. Если Твир взрослый, у него, наверное, уже есть имя, а я ему новое дала. Но он же согласился на новое имя. Так в чем проблема? Фыркнул монстр. Угу, согласился. Значит, будем считать, что проблемы действительно нет. А что случилось с его шерстью? Почему она цвет меняет? Да по той же причине. Твир меняется, потому что ты его кормишь. «А до каких размеров он должен вырасти?» Решила я использовать момент говорливости Ехидины Зазеркальной по максимуму. «До каких захочет, до таких и вырастет», – озадачил меня призрак. «Твир сам решает, какой облик и размер ему принять». Не выдержав, я обернулась, чтобы взглянуть на чавкающего Кузю. «Хм, надеюсь, он достаточно благоразумен, чтобы не превратиться в слоненка». Надо бы как-то обсудить этот вопрос с самим Твиром. Нет, чердак-то большой, и все такое, но слоненка прятать сложнее, и в случае, например, побега, большие габариты тоже не айс. Хотя, чем больше зверушка, тем труднее ее обидеть. Кстати, о побеге. Если что, брать ли с собой кракозябра? Если брать, то как? Задавшись этой мыслью, я вновь посмотрела на монстра и спросила. «Слушай». «А ты именно в этом зеркале живешь? Или в любое вселиться можешь?» Призрак мгновенно насупился и с подозрением поинтересовался. «Тебе зачем?» «Просто интересно». Вдаваться в подробности совершенно не хотелось. делиться своими соображениями тоже. Тогда не скажу. Значит, можешь. Я невольно улыбнулась, но развивать тему не стала. Просто зарубку в памяти сделала и вернулась к главному. А как быстро твиры растут? Не растут, а отъедаются. Призрак закатил глаза. Быстро, Даша. При регулярном питании через месяц-полтора в полную силу войдет. Я опять на твира посмотрела и представила слоненка. Ведь такой махине пару бутербродов не хватит, а воровать еду вагонами я не смогу. Хотя, может быть, откормленный твир питается не так часто, как истощенный. Ладно, с этим вопросом тоже позже разберемся. Решать проблемы стоит по мере их поступления. А ты, кракозябр, тебе что-нибудь нужно? В каком смысле? Не понял тот. Вообще, еда какая-нибудь или магия, или что еще может призраку понадобиться? Пояснила я. Чешуйчатая ехидна ход моих мыслей оценила. Во взгляде призрака проскользнуло нечто сильно похожее на благодарность, но тут же исчезло. «Как ты правильно заметила, я призрак. И у меня...» Он окинул демонстративным взглядом бронзовую раму. «Все есть». Я кивнула. «Понятно. Но ты, если что, обращайся. Ничего не обещаю, но если сумею помочь, помогу». Глаза монстра слегка расширились, будто он на самом деле таких слов не ожидал, а я, не желая ненароком испортить завязавшиеся доброжелательные отношения, улыбнулась и пошла переодеваться. Встречу с учебниками никто не отменял. Чем раньше начну, тем больше успею. Кстати, я обернулась и посмотрела на монстра умоляющим взглядом. Как здесь свет-то включается? А что, люстра есть, настольная лампа тоже, а вот с выключателями беда. Верхний свет просто пальцами щелкни. Настольная лампа то же самое, но под самой этой лампой. Я широко улыбнулась и кивнула. Все, теперь точно переодеваться и учиться.